душе действует ум, а в теле — природа. Ум обожает душу, а природа разлагает тело. В каждом теле действует природа, но не в каждой душе бывает ум. Почему не всякая душа спасается? Душа есть в мире как рожденная, а ум превыше мира как нерожденный. Душа, понимающая, что есть мир и желающая спастись, имеет неотложным законом каждый час помышлять в себе самой, что вот ныне подвиг смертный и истязание дел, на коем не стерпишь взора судьи, и что будто уже гибнет душа. Помышляя так, она хранит себя от ничтожных и срамных удовольствий. На земле положены Богом рождение и смерть, а на небе полнота всего и неизменность. Все же сотворено для человека и спасение его. Не нуждающийся ни в каких благах Бог для человека устроил небо, землю и стихии, доставляя ему через них всякое наслаждение благами. Смертное подчинено бессмертному и служит ему, то есть стихии человеку, по человеколюбию и существенной благости Создателя Бога. Убогий, не имеющий сил вредить, не ставится в числе деятельно благочестивых. Но кто может причинить вред и не употребляет силы своей на зло, а щадит уничиженных по благочестию пред Богом, тот бывает причастником воздаяний благих и по смерти. По человеколюбию создавшего нас Бога, ко спасению есть весьма много путей, обращающих души и возводящих их на небеса. Души человеческие получают за добродетель награды, а за грехи — наказание. Сын в Отце, Дух в Сыне, Отец в обоих. Верой человек познает все невидимое и умопредставляемое. Вера же есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога. Как те, кои по каким-либо потребностям и обстоятельствам вынуждаемы бывают переплывать большие реки, если бывают трезвы, сохраняют жизнь. Ибо хотя бы случилось сильное стремление вод, хотя бы даже зачерпнулась и вода лодкой, они спасаются, ухватившись за что-либо, бывающее обычно при берегах. Если же бывают пьяны, то хотя бы тьмократно покушались доплыть до края, будучи одолеваемы вином, погружаются в волнах и остаются вне круга живых. Таким же образом, если и душа, впадши в волны и кружение течений жизни, сама не возникнет из-под плотолюбия и не познает самой себя именно, что она, будучи божественной и бессмертной, соединена с вещественным телом, маловерным, многострадательным и смертным только на испытании, и позволит себе увлечься плотскими страстями на пагубу себе, то как презрительница себе самой, пьяная неведением и о себе не заботящаяся, погибает и остается вне круга спасаемых. Ибо тело, подобно реке, часто увлекает нас к непотребным удовольствиям. Умная душа, стоя непоколебимым в своем добром намерении, как коня обуздывает гнев и похоть, эти неразумнейшие свои страсти, и за то, что борется с ними, укрощая и преодолевая их, увенчивается и удостаивается пребывания на небесах, получая сие как воздаяние за посев и труды от создавшего ее Бога. Истинно умная душа, смотря на счастье злых и благоденствие недостойных, не возмущается, помышляя об их наслаждениях всей жизни, как это бывает с людьми безрассудными. Ибо такая душа ясно знает и непостоянство счастья, и безвестность пребывания здесь, и маловременность жизни сей, и нелицеприятность суда, и верует, что Бог не небрежет о том, что необходимо для ее пропитания. Жизнь плотская и наслаждение в жизни сей большим богатством и властью бывает смертью для души. Напротив, труд, терпение, бедность с благодарением и умерщвление тела есть жизнь души и путь к вечному утешению. Умная душа, презирая вещественные стяжания и маловременную жизнь, избирает утешение небесное и жизнь вечную, которую и получит от Бога за доброе житие. Имеющие на себе замаранную одежду, марают платья тех, кои прикасаются к ним. Таким же образом, люди злые нравом и неисправные поведением, обращаясь с простейшими и говоря к ним неподобающие речи, как грязью оскверняют душу их через слух. Начало греха есть похоть, через которую погибает умная душа. Началом же спасения и Царствия Небесного бывает для души любовь. Как медь, брошенная в небрежение и оставленная без должного о ней попечения, повреждается ржавчиной, появляющейся на ней от долговременного лежания в связках и неупотребления в дело, и через то делается недобротной и непотребной, так и душа, в бездействии пребывающая и не заботящийся о доброй жизни и обращении к Богу, злыми делами своими лишая себя покрова Божия, снедается злом, зарождающимся от такового нерадения в веществе тела, и через то является недобротной и негожей к спасению. Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как Он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на сие надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев — суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же, мучителями, соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Благочестивая душа знает Бога всяческих, ибо быть благочестивым есть не что иное, как исполнять волю Божию, а это и значит знать Бога. То есть, когда старается кто быть независтливым, целомудренным, кротким, щедрым по силе, общительным, нелюбопрительным и делать все, что угодно, в воле Божией. Ведение Бога и страх Божий — суть врачества против страстей плоти. Почему, когда в душе есть неведение Бога, тогда страсти, оставаясь неисцеленными, портят душу. Она тогда растлевается от живущего в ней зла, как от долговременного вреда. Но Бог не виновен в этом, потому что Он даровал людям ведение и разум. Бог исполнил человека ведением и разумом, стараясь очистить страсти и самопроизвольное зло и по своей благости желая приложить смертное в бессмертие.